Лист 33. Возвращенный смех. Дождь уже не моросил, а лил, как из ведра. Но никто из них этого не замечал. Никто не слышал и ни твердых тяжелых шагов по лестнице. Только сейчас, когда все на минутку замолчали, стало ясно, что кто-то ощупью спускается вниз по каменным ступенькам, и все как по команде обернулись. По узкой лестнице, постепенно выступая из темноты, сходила вниз худощавая шатающаяся фигура. В свете фонаря возникли длинные ноги в черных брюках и бледные руки с длинными пальцами. Затем появилась белая манишка и над ней длинный овал лица. Наконец вся фигура вынырнула из тьмы и стояла теперь полностью освещенная под табличкой с надписью «Чертов спуск». В изнеможении она прислонилась к стене из стесанных камней. Это был барон. Еще мгновение, и из груди Тима вырвалась бы переливчатая трель. Это было и вправду смешное зрелище. Это был черт из кукольного театра. Кукла. Фигура настолько комичная, что вызывала чуть ли не сострадание. Но Тим Талер, мальчик, который снова умел смеяться, удержался от смеха. Барон сел на ступеньку и взглянул с поджатыми губами и белым как мел лицом на людей, стоящих внизу. Тим поднялся к нему на ступеньку. «Вам надо вернуться в больницу, барон». Трёть взглянул на него снизу вверх. Губы его были крепко сжаты. «Вам здесь нельзя сидеть, барон». Теперь, наконец, Трёч раскрыл рот. Он спросил хрипло. «На что вы спорили, господин Талер?» «На грош, барон». «На грош?» Барон подскочил. Потом снова прислонился к стене и вдруг взвизгнул каким-то бабьим голосом. «Да ведь вы же могли поспорить на все мое состояние, болваны!» Знакомый Тиму шофер сбежал вниз по лестнице. «Господин барон, вам нельзя так волноваться!» «Дайте мне поговорить еще 2 минуты с молодым человеком. Потом можете вести меня в больницу». «Я не отвечаю за последствия, господин барон». Шофер поднялся на несколько ступенек и остановился в нерешительности. У подножья лестницы стояли Джонни, Кришемир и господин Рикерт, словно молчаливая стража Тима. «Можно мне на вас опереться, господин Талер?» «Ну, конечно, барон. Сил у меня достаточно». Он сказал это с едва заметной улыбкой. Барон оперся о его плечо. «Ваше наследство, господин Талер». «Я от него отказываюсь, барон». Барон запнулся, но всего на секунду, затем продолжал. «Это вполне разумно и значительно упрощает дело. Благодаря вашему пароходству, я думаю, вы будете жить довольно прилично. Во всяком случае, не будете знать нужды». «Пароходство, барон, я дарю моим друзьям?» Глаза барона удивленно расширились. Это было видно даже сквозь темные стекла его очков. «Так, значит, вам, господин Талер, наш контракт не принес никакой выгоды. Вы остались таким же бедняком, каким были, с погоревшим кукольным театром». Теперь Тим разрешил себе усмехнуться. «Вы правы, барон. Я кончил тем, с чего начал. Но то, чем я владею, приобрело для меня за последние годы ценность, несравнимую ни с одной акцией в мире». «О чем вы говорите?» Вместо ответа Тим просто рассмеялся. Барон почувствовал, как дрожит под его рукой от смеха плечо молодого человека. Он услышал в его смехе какие-то новые нотки. Более низкие звуки, более глубокие тона сопровождали, казалось, словно аккомпанемент его светлый смех. Трёч обернулся и махнул рукой шоферу. Тот поспешно спустился вниз и подставил барону свое плечо. Они начали медленно подниматься наверх. «Счастливого выздоровления, барон! Поправляйтесь скорее! И спасибо за все, чему вы меня научили!» Трёч не оборачивался. Шофер услышал, как он пробормотал. «Поправляйтесь, поправляйтесь. Будьте целы и невредимы. Как же? Будешь тут цел и невредим?» Тим глядел вслед барону, пока того не поглотила тьма. Друзья поднялись по лестнице и стояли теперь рядом с Тимом. Они тоже смотрели вслед уходящему Трёчу. Джонни пробормотал. «Богат как черт. А вообще-то, ах, бедняга, ни черта у него в сущности нет у старого черта». И все четверо тоже стали взбираться вверх по ступенькам. Они услышали, как заработал мотор машины. Потом шуршание шин, ставшее было совсем явственным, начало удаляться. И вот они вышли на шоссе, тянувшееся вдоль Эльбы. На той стороне его чернел контур такси Джонни. «Поставьте пока машину в мой гараж, Джонни», — сказал господин Рикерт. «А мы пройдемся немножко пешком». «Вы живете все там же, господин Рикерт? В белой вилле? Здесь, на шоссе? А барон мне рассказывал, что вы стали докером». «Я и вправду стал докером, Тим. Завтра я тебе все объясню. Ведь ты, я думаю, не против погостить у нас, правда?» «Ну, конечно, господин Рикерт. Ведь я должен доказать вашей маме, что я могу смеяться, если...» Он отвернулся. «Если она...» «Да что ты, Тим? Она жива и здорова, и вполне бодра. Пошли». Вход в виллу был ярко освещен. Белая дверь с полукруглым балконом над ней, охраняемая двумя белыми каменными львами, казалась светлым островом в море темноты, долгожданной родной землей после долгих скитаний по бурным неведомым морям. Тим проглотил подступившие слезы, когда проходил мимо добрых львов, а когда дверь отворилась... И навстречу ему вышла, опираясь на палочку, старенькая госпожа Рикер с белыми кудряшками. Ему пришлось взять себя в руки, чтобы не броситься с ревом ей на шею. Те невнятные звуки, которые вырвались из его груди, когда он остановился, подойдя к ней совсем близко, были чем-то средним между смехом и плачем. А может быть, они должны были означать: «Ну, госпожа Рикер, что вы теперь про меня скажете?» Но понять этого не мог бы ни один человек на свете. Да никто и не старался ничего понимать. Теперь команду приняла госпожа Рикерт. «Ну как? Все в порядке, христианчик?» — обратилась она к сыну. И когда сын кивнул утвердительно, сказала, вздохнув с облегчением: «Ну, ребята, теперь нам есть что отпраздновать. Но сейчас мальчику пора в постель. Он прямо с ног валится от усталости». И Тиму, хотел он того или нет, пришлось отправиться спать. Но тут оказалось, что это было самое правильное, потому что не прошло и нескольких секунд, как он заснул крепким сном. На следующий день госпожа Рикерт позаботилась о том, чтобы к моменту пробуждения Тима оказаться с ним наедине. Это было нетрудно. Тим проснулся чуть ли не в полдень, когда все давно уже ушли на работу. Они отлично позавтракали вдвоем. Госпожа Рикерт больше всего на свете любила завтракать, и потому с удовольствием позавтракала во второй раз. А после завтрака Тиму пришлось рассказать ей со всеми мельчайшими подробностями все, что он пережил с момента отъезда из Гамбурга. И он это сделал с явным удовольствием. Размахивая над головой газетой, он кричал по-итальянски: «Сенсационе, сенсационе! Барон Трёч умер! 14-летний мальчик, самый богатый человек на земле!» «Как он возмужал, — подумала фрау Ригер, глядя на Тима, — и как хорошо научился говорить на иностранных языках!» И снова принялась внимательно слушать его рассказ. Тим рассказывал ей свои приключения так, словно это была комедия, веселый смешной спектакль. Теперь, когда он снова владел своим смехом, многое из того, что раньше выглядело страшным, оказалось и в самом деле комичным. Он рассказывал о невероятных спорах с Джонни, о том, как разбилась вдребезги люстра в отеле «Пальмара», о картинах в Генуе и в Афинах, о тайных переговорах и заговорах в замке, о Селегбае, об афере с маргарином, о кругосветном путешествии, о возвращении в Гамбург, о мачехе с Эрвином и о черном часе трамвая. Затем наступил черед рассказывать госпоже Ригер, и она приступила к этому делу с лукавой обстоятельностью. «Знаешь, Тим, когда ты не вернулся тогда из Генуи, и у нас здесь появился сперва Кришемир, а потом этот молодчага Джонни, я сразу догадалась, что все это неспроста. Но они не хотели мне говорить, что случилось. У меня, видите ли, порок сердца. Да ведь он у меня уже больше 80 лет, и мы с ним прекрасно спелись, этот порок и я. Ну вот, я и решила немножко пошпионить. И тут я нашла письмо, которое ты послал из Генуи с Джонни. И вот понимаешь, теперь-то уж я узнала чуть-чуть побольше». Старушка считала теперь Тима уже не мальчиком, а молодым человеком, и сперва пыталась говорить с ним литературно, но вскоре опять сбилась на свою обычную гамбургскую скороговорку. «Вот я и шпионю, вот я и подслушиваю, когда Христиан шепчется с Кришемиром и с этим медведем Джонни. Правда, те не очень-то часто к нам приходили, ведь они работали в доках. Другой-то работы им не давали, ничего не выходило. Прямо чертовщина какая-то. Ну, настоящая чертовщина. Ну, в общем, все, о чем они там шушукались, мне тоже было известно. И я, конечно, знала, что моего сына сняли с работы, хотя они изо всех сил от меня это скрывали». «А он правда стал докером?» — перебил Тим. «Да, это правда. Работал в порту рабочим. Ты ведь не знаешь, как у нас тут в Гамбурге, Тим. У нас, если кого уволят, тут же начинаются сплетни, и такую напраслину на человека возведут, что его уже никто больше не возьмет на работу. Понятно?» Тим кивнул. «Правда, у меня ведь есть наследство, главным образом в бумагах». «В акциях?» — спросил Тим. «Да, в акциях, малыш. Ты, выходит, немного разбираешься в этом. Но и мой сын вроде бы не должен был становиться портовым рабочим, раз я, можно сказать, богатая наследница. Но такой уж он человек. Без работы никак жить не может. А без спорта и вовсе пропадает. Вот он и пошел в докеры. Но переодевался уже, когда приходил в док. Из спорта выходит элегантным господином и таким же домой возвращается. Думает, я не замечу, что работа-то у него теперь другая. Все равно, мол, я дома сижу. А телефон-то на что же?» Тим не мог удержаться от смеха, и госпожа Рикерт сама рассмеялась. «Не такая уж я старая дура. Ну, конечно, я старая дура, но не такая уж, как они думали. Ведь это я первая сговорилась с Селегбаем, когда он сюда позвонил. Вот тут-то, господа заговорщики, мне все и рассказали. Ну, я, конечно, сделала вид, что ни о чем не догадывалась. Смотрю на них, вытаращив глаза, и пищу: да не может быть! Ну, и знаешь, в таком духе. В общем, посвятили они меня в эту тайну. Я и записочку тебе написала, с лупой писала. Это мы еще в школе девчонками так писали. Целые дни упражнялись. Я в этом деле была самая первая. Один раз даже целый роман переписала на двух тетрадных страничках. Честное слово. Ты не может быть, раскохотался Тим. Ах, вот как ты надо мной смеешься, шалопай. Раздался звонок, и госпожа Рикерт попросила Тима пойти посмотреть, кто пришел. Это был рыжий бой из отеля. Обливаясь потом, он стоял перед дверью с чемоданами в руках. «Мне велели передать вам ваши вещи, господин Талер», — сказал он, расплываясь в улыбке. «Еще вчера вы называли меня мистером Брауном. Откуда же вы сегодня узнали, кто я такой?» Бой снова широко улыбнулся. «А вы что, газет не читаете?» «Ах, вот оно что!» Тим немного смутился. Потом он полез в карман, но рыжий решительно тряхнул головой. «Можете с чистой совестью оставить это себе, господин Талер. Я могу заработать кучу денег в газете, если расскажу, как я вчера вечером отвлекал шпика. Можно мне это сделать?» Тим рассмеялся. «Давай, раз тебе уж так не терпится. Большущее спасибо. Внести чемоданы?» «Спасибо, это я уж сам сделаю. Только не рассказывай в газете приключенческих романов». «Да на что? В этом нет никакой нужды. История и без того очень захватывающая», — он снова протянул Тиму руку. «Итак, еще раз желаю удачи, Тим». «Спасибо. Желаю удачи в газете». Между двумя добрыми каменными львами смеющиеся мальчишки крепко пожали друг другу руки. Потом рыжий снова вскочил в машину, доставившую его из отеля, а Тим понес чемоданы в дом. Еще в тот же самый день Тим отправился вместе с Джонни, Кришемиром и господином Рикертом к нотариусу, старому другу госпожи Рикер. И тот оформил документ, согласно которому пароходство «Гамбург-Гельголанд» пассажирское, сокращенно называемое ГГП, передавалось на равных правах во владение Джонни, Кришемиру и господину Рикерту. Правда, этот документ вступал в силу не сразу, так как необходимо было выполнить еще целую кучу всяких формальностей, а это требовало времени. Ведь Тим теперь уже не был наследником миллионера, но на все это должно было уйти не больше 2 недель. Так, по крайней мере, сказал нотариус. Сначала друзья Тима очень противились этому подарку. Но когда Тим заявил, что в таком случае он вынужден будет подарить пароходство кому-нибудь другому, они согласились. И даже не без радости. Господин Рикерт был еще достаточно бодр и крепок, чтобы принять дела в конторе старого Денкера на 6-м мосту. А Джонни и Кришемиру было, конечно, куда приятнее работать рулевым и стюардом на своих пароходах, чем на чужих. Когда все 4 вышли из конторы нотариуса, она находилась поблизости от главного вокзала, Джонни спросил: «А ты чем думаешь теперь заняться, Тим?» Тим показал рукой направо. «Вон в том старом доме помещается кукольный театр, он мой. Я превращу его в бродячий театр марионеток». «Для этого тебе нужен автобус», — сказал Кришемир. «И переносная сцена», — добавил Джонни. «И это, — заключил господин Рикерт, — подарим тебе мы, малыш. Никаких возражений, а не то придется тебе получить назад свое пароходство». «Ладно, согласен», — рассмеялся Тим и серьезно прибавил. «Как здорово, что у меня вас целых 3. «И Селегбай», — заметил господин Рикерт. «И Селегбай», — весело согласился Тим. «А вообще-то надо бы послать ему телеграмму». И, не откладывая дело в долгий ящик, они составили телеграмму. В далекой Месопотамии старый Селегбай радостно улыбнулся, прочитав: «К черту маргарин, тычка, смех получают за даром, тычка, я получил его, тычка. Большое спасибо за содействие, тычка, ваш Тим Талер». Так в этот день закончилась история, которая в этот же день только началась для читателей газет и журналов. Правда, читатели узнали ее по сообщениям журналистов и репортеров в таком виде, как те ее поняли. А надо сказать, что большинство из них не поняли ее вовсе. Господин Рикерт снова стал директором пароходства. Джонни рулевым, а Кришемир стюардом. Что касается барона Трёча, то о нем в последнее время приходится слышать очень редко. Надо думать, что он почти все время проводит в полном одиночестве и в плохом настроении в своем замке в Месопотамии. Он стал, говорят, сторониться людей и даже побаиваться их. Тем не менее, он все еще превосходно ведет коммерческие дела и заключает блестящие сделки. О Тиме известно очень мало. С уверенностью можно сказать только, что он вместе со старенькой госпожой Рикерт написал пьесу для кукольного театра, которая называется «Проданный смех». Затем он исчез из Гамбурга, и ни одному репортеру не удалось узнать, куда его занесло. Правда, кое-какие следы Тима все же посчастливилось обнаружить. На кладбище в одном из больших городов Германии, возле мраморной плиты на одной из могил, кто-то положил венок, на ленте которого написано: «Я вернулся, когда смог смеяться. Тим». Последние сведения о Тиме поступили из одной булочной кондитерской того же города. Несколько лет тому назад туда явился какой-то очень вежливый молодой человек. В первый момент хозяйка кондитерской даже его не узнала. Но когда она спросила, что ему угодно, он вдруг состроил мрачную гримасу и пробормотал: «Я хочу ограбить директора водокачки, фрау Бевер». «Тим Талер!» — воскликнула пораженная булочница. Но молодой человек приложил палец к губам и сказал: «Тссс! Не выдавайте меня, фрау Бевер. Меня теперь зовут Энрико Грандицци, и я владелец самого веселого театра в мире — театра марионеток под названием «Ящик с маргарином». «Ах, как забавно!» — воскликнула фрау Бевер. «Я как раз вчера случайно попала на представление этого кукольного театра. Какой-то незнакомец прислал мне билет. А может быть, это...» — она пристально посмотрела на Тима. «А может быть, это был какой-нибудь знакомый?» «Может быть», — ответил молодой человек, и возле уголков его губ появились два веселых полукруга. «Там как раз шла пьеса о проданном смехе», — продолжала фрау Бевер. «Очень хорошее представление. Столько разных мыслей приходит в голову. Все думаешь, думаешь». «О чем же вы думали, фрау Бевер?» — поинтересовался молодой человек. «Да видишь ли, Тим, сказать тебе откровенно, сперва мне было как-то не по себе. Жутковато. Зато уж в конце я хохотала до слез. И тут я подумала: кто смеется, с тем сам черт не сладит». «Неплохо сказано, фрау Бевер», — заметил молодой человек. «Вот так и надо расправляться с чертями. Только так и обломаешь черту рога».